Глава 11. Моя первая здравая мысль — бежать. Что я пытаюсь делать, вот только попытка неудачная. Крутой догоняет меня просто за секунду. Я оказываюсь вжатая в стену, точно мотылёк. Куда? Мне домой пора. Извините, за те слова вырвалась снова. Лепечу и вижу, как Савелий Романович медленно прикладывает нож к моей шее. Прямо к артерии. Острое лезвие впивается в кожу. Боже, он же мне сейчас горло перережет и дальше пойдет по своим делам. Поднимаю на него глаза. Мгновенно бросает в дрожь и панику, не имеют пальцы на руках. «Пожалуйста, не надо». Дрожу уже, представляя, как Крутой вывозит меня куда-то в лес в мешке, но боли нет. Я почти не дышу, боюсь дернуться. «За базаром следи, когда со взрослыми разговариваешь. Усекла?» «Да». Киваю, на этот раз урок усвоен. «Он меня чуть не убил. Понятнее некуда». Щелчок. Крутой убирает нож в карман брюк, а я сразу ладонь к шее прикладываю. Думаю, там сейчас кровище будет, но нет. Нет пореза, нет даже царапины. Савелий Романович прикладывал к моей шее не острую сторону ножа. Он меня просто проучил. Это было стрёмно. Не то слово. «Вы ко всем женщинам так относитесь?» Смелею. Кажется, адреналин притупил чувство страха, и с Крутым рядом всегда так. То вверх, то вниз, со всей дури и без страховки. «Как так?» «Ну, как к товару. Какому-то вещи, которую можно вот так вот в угол загнать или продать. Например, как ту несчастную девушку, которую вы сегодня подарили барону». «Не говори того, чего не знаешь. Эта дрянь получила по заслугам». Крутой так близко. Еще миг и ставит руку выше моей головы, наклоняется, отчего я сильнее вжимаюсь в стену. Я в ловушке. Чёртовы западни. Договорилась снова. Хм, язык мой, враг мой. Что бы она ни сделала, никто не заслуживает быть подарком. «Тебе ее жаль?» Басит и при этом одним движением смело притягивает меня к себе, взяв большой рукой за талию. «Я же вся просто трепещу. Вот это я попала. Мы здесь одни, и даже если я орать начну, никто и головы не повернет. Ага, да, мне ее жаль». «То ты дерзкая, то жалостливая. Кто ты на самом деле, воробей?» Его ладонь опаляет до мяса. Крутой смотрит мне в глаза. Я в омутах его холодных утопаю. «Мы здесь одни. Савелий Романович может тупо свернуть мне шею, как цыпленку, и пойти дальше. Он способен на такое. Хотя, по правде, к этому моменту я еще не понимала всех масштабов его личности. Я так-то чуть не попала под ваш идиотский мэрс и отрабатывая теперь это. Я просто девушка». Замираю, когда Крутой наклоняется и опаляет мою шею горячим дыханием. Вдыхает мой запах. Боже, он обнюхивает меня, как дикий зверь. Этот миг. Савелий Романович такой высокий, большой и крепкий против меня. Чувствую его жесткую щетину, а еще запах. Коленки дрожат. Но есть еще что-то. Запретное такое огненное, опасное. Грешное. Меня к нему притягивает точно к магниту, и это пугает больше всего. «А ты можешь не совать свой маленький любопытный нос в мои дела, просто девушка, м?» Басит мне на ухо, даже не прикасаясь ко мне, хотя ощущение такое, точно крутое, когтистой лапой, держит меня прямо за горло. Крепко зажмуриваюсь. Почему-то у меня такое ощущение, что он меня сейчас ударит. Набросится, разгрызет, не знаю, я ему не доверяю. И себе уже тоже. Амазонка сидит где-то за деревом и прячется. Она тоже его испугалась, и я ненавижу ее за это. «Что с тобой?» «Ничего». «Не врать! Не смей мне врать!» Ударяет ладонью рядом с моей головой. Стена трещит, а меня в дрожь бросает. «Я боюсь». Лепечу, его близость пугает и будоражит одновременно. С трудом хватаю ртом воздух. Аж голова кружится больше. «Чего? Чего ты боишься?» «Вас!» Отвечаю честно, как на духу. А после распахиваю глаза, когда чувствую, как Савелий Романович заправил мне локон волос за ухо. И это было так нежно, отчего у меня мурашки по коже пронеслись от этого контраста. «Свободно. Иди домой, воробей». Вижу, как Крутой бросает рядом со мной на столик несколько крупных купюр и уходит. Я же перевожу дыхание. Это было опасно. А еще я понимаю, что Савелий Романович мне не доверяет. Ничуть. Не ударил, не тронул. Он не заплатил. Мне надо научиться нормально общаться с ним. Потому что пока я не приручу этого зверя, Крутой ни в жизни не посвятит меня в свои дела. Смотрю на эти деньги и тошно на душе. Зачем он заплатил еще и так много? Как девки какой-то продажной. Хотя, чем я теперь от них отличаюсь? Скоро я буду плясать на общей сцене перед мужиками. Тоже за деньги. «Не слишком ли жирно за приваты? Или ты допы делала?» Кира входит в випку, замечает купюру в моих руках. «Не твое дело. Приваты для Крутого танцую только я». «Уже нет». «Девочка, ты, наверное, не совсем понимаешь, куда попала?» «А ты расскажи». «А я расскажу». Вот это место. Сердце крутого. И только я танцую для него приваты. Он мой мужчина. Мое терпение на исходе. Я теряюсь, не вытягиваю, и меня еще здесь никто не воспринимает. Я так не справлюсь. Я все завалю. Злость давит где-то в груди. Мне надо играть лучше. Покажи. Что покажи? Покажи, где у тебя на лбу выбито, что крутой твой мужчина. Есть кольцо, а может, штамп в паспорте имеется. У вас дети, дом, общая фамилия. Какие именно у вас отношения? Не нарывайся, Дашенька. Я тебя предупредила, девочка. Молоко на губах еще не обсохло тягаться со мной. Да и крутого ты не выдержишь, ясно? Нет, не ясно. Кира подходит и мимолетно толкает меня в плечо, но я удерживаю равновесие. «Какая же ты наглая, борзая сука! Откуда только вылезла?» «Отвали от меня». «Да я не за себя, а за тебя вообще-то переживаю, дурочка. Савил тебя сломает и дальше пойдет. Ты еще маленькая, и ты его не потянешь. Не его уровня и близко так, что даже не пытайся. Ты не первая и не последняя. Мой тебе совет. Свалила бы ты куда-то, пока целая». «Спасибо, сама как-то разберусь». «Нет, ты не поняла. Крутой, жестокий. Это тебе не игрушки». И он не какая-то там 16-летняя шпана. Это серьезные взрослые люди. А ты, похоже, вообще только с неба упала мордой вниз. Что это значит? Ты знаешь их девиз, Даша? Что такое прайд? Ты вообще в курсе? Нет. За семью расстрел в упор. Это их девиз. А семья — все, кто входит в прайд. Если ты ищешь выгоду, малышка, здесь ты ее не найдешь. В прайд крутой никого не берет со стороны. У них здесь все налажено. Ты не вписываешься. Не лезь на рожон. Я предупредила. Совет дала бесплатный. Мне не нужны советы. Я просто отрабатываю долг, так что не лезь ко мне. Я оставляю купюру на диване и выхожу из випки, понимая, что нажила себе здесь еще одного врага. Руки горят. Деньги крутого я взять не смогла.